Глава 11. Меняю обретенную реальность на утраченные иллюзии. НН. Всю первую половину дня наша учебная группа с редким единодушием маялась похмельем. Да, вот вам и демиурги, творцы миров. Хотя вряд ли первогодков в академии обучают пользительным антипохмельным заклинаниям. А про домашнее обучение и говорить нечего. С легкой ностальгией вспоминался Трион с его лечебной магией. Эх, не ценила я своего счастья. Немыслимым усилием воли, сконцентрировав внимание на рассерженной Тайше, я попыталась разобраться в теме урока. Тщетно. Вздохнув, упростила задачу, сделала умное лицо и, отрешившись от мерного голоса учительницы, вернулась к своим мыслям. Итак, подведем промежуточные итоги. Обстановка в группе более-менее наладилась. По крайней мере, мне больше не нужно ждать удара из-за угла. Да, Вентер без сомнения будет счастлив сделать мне очередную пару гадостей, но серьезной опасности я не подвергаюсь, как и те, кто от меня зависит, что, в свою очередь, приводит меня к следующей проблеме – подаренной эльфийке. Лита осталась в сосновом бору, отказавшись дожидаться моего возвращения с занятий в комнате. За нее я почти не беспокоилась, так как отправила на пляж малыша и попросила позаботиться о девушке. Кэрри с Хароном уверяли, что оставлять эльфийку на присоединенном кусочке мира безопасно. Но так мне было спокойнее. Я еще раз сделала зарубку на память, что нам нужно обсудить возможность снять с девушки рабский ошейник. Ведь место, где сейчас находилась Лита, фактически не имело к Эдему никакого отношения, а значит и столичные законы в отношении рабства там неприемлемы. Эльфийке же не помешает потренироваться в танцах с ветрами. Следующий вопрос на повестке дня – владельцы межмирового архива. Я выкручивалась до последнего, не давая информации о своем мире. Теперь придется делать выбор – либо рассказать о Земле правду, либо заканчивать с походами в местную библиотеку. Чего делать совершенно не хотелось. Я вздрогнула, ощутив чье-то прикосновение к плечу. «Ты что, спишь с открытыми глазами?» – рассмеялась Артан, моя одногруппница. «Пошли, урок уже закончился». Изумленно оглядевшись по сторонам, я поняла, что девушка совершенно права. Кроме нас двоих, в помещении была только Тайша, посматривающая на нас с легкой насмешкой. Слегка смутившись, я быстро сгребла вещи в сумку, благодарно улыбнулась Артан и рванула к выходу. «Надо найти Кертена и Харона. Думаю, они подскажут, что делать с Литой и архивом». «Лейна, понять не могу, как тебе удалось подсадить нас на эту гадость!» Возмущенно проворчал Харон, отпивая ароматный кофе из маленькой фарфоровой чашечки. По сложившейся традиции, мы заняли угловой столик, от которого идеально просматривались все выходы. «Да еще твоя дурацкая привычка подавать напитки в мензурках!» «Харон, ты такой зануда! Меня искренне удивляет, как тебе удалось прослыть одним из ужасов Академии! Не осталась я в долгу!» «А я и не ужас!» – ухмыльнулся брюнет. «Я всего лишь скромный друг местного ужаса. А с кем поведешься?» «Наглый поклеп», — оскорбился Кертен. «Еще скажи, что это я на тебя плохо влияю». «Так говорит моя мама», — наставительно изрек Харон и, состроив невинную мордаху, захлопал ресницами. «Трэш, если бы я не была с ним знакома, решила бы, что этого ангелочка действительно оговаривают». Кэрри возмущенно фыркнул. «Конечно, конечно!» – ласково пропела я. «А леди Алаисия просто так от нечего делать мечтает выбить из тебя всю дурь и использовать оставшуюся шкуру в качестве прикроватного коврика. И на Цирее ты никогда не был!» «Эм, «Ну ладно, вы меня поймали», — сдался Деральтер, сверкнув нахальной улыбкой. «Кстати, о птичках. У вас планируются занятия после обеда?» — уточнила я. «А что, есть более интересные предложения?» — заинтересовался Кэрри. «Предлагаю пойти на пляж. Там обстановка приятнее, да и ушей лишних нет». Кертен слегка приподнял бровь, я кивнула, и мы синхронно покосились на Харона. Брюнет тяжко вздохнул и мученически прошептал. «Вот так и рождается плохая репутация». Спустя минуту мы покидали гостеприимное здание столовой через небольшой портал, ведущий буквально к порогу моего замка. Если бы я знала, что последующие полтора часа проведу, навешивая на дверь и стены своей комнаты защитные и охранные сети, сопровождаемая напутственными комментариями веселящихся извергов, ошибочно называемых моими друзьями, то я бы так не радовалась. Наконец, убедившись, что на этот раз к нам не ввалится повизгивающая от счастья толпа моих сокурсников, Харон сжалился и принял мою работу. «Теперь можно и на пляж. И к черту разговоры. Сначала купаться, потом бокал... Нет, два бокала мартини и только потом беседа. Судя по тому, как парни, не сговариваясь, рванули к морю, мысли у нас сходятся». «Да, задала ты задачку», – пробормотал Харон, обходя по кругу напряженную Литу. «А если попробовать отсечь потоки, питающие магию ошейника?» Задумчиво сощурился Кертен, устраиваясь на горячем песке пляжа напротив эльфийки. «Можно попробовать», — согласился Харон. Парни неприязненно покосились на меня. Я нежно улыбнулась. Никто их не тянул за язык. Сами пообещали помочь в небольшой проблемке. «Ты первая на моей памяти, кто хочет снять ограничительный ошейник с эльфа», — неприязненно сообщил Харон, перекрывая потоки силы. Кэрри напряженно замер, внимательно следя, чтобы Лита не пострадала. Демиурги встали друг напротив друга, заключив в кольцо рук испуганную девушку, и замерли с закрытыми глазами. На мой взгляд, ничего не происходило, а потом я закрыла глаза и взглянула истинным зрением. Дальнейшее осталось в памяти цветными обрывками странного сна. Харона окутал кокон темно-синих тонких нитей, которые осторожно стали отделяться от него, бережно обвивая окружающую эльфийку щитовые сети. Кертен светился изумительным золотисто-бежевым светом. Осторожно обойдя Творца Жизни, я увидела, как свечение, исходя из его груди, окружает Литу тонким, явно защитным коконом, проникая сквозь магические путы рабского ошейника. А затем Харон начал рвать окутывающие эльфийку подчиняющие чары. Это было страшно, потому что при попытке снять ошейник, как выяснилось, включался механизм саморазрушения. Литу мотала между демиургами, словно тряпичную игрушку. И, пожалуй, впервые за время нашего знакомства я увидела Харона и Кэрри другими глазами. Они напряженно боролись за жизнь, в общем-то, малозначимой для них рабыни, со стервенением и упорством питбулей. Сейчас я отчетливо видела, они действительно старше меня на столетие. И дело не в возрасте, а в зрелости, что ли. Это очень сложно объяснить. Кажется, для меня наконец-то решилась загадка столь высокого возрастного порога для поступления в академию. Недостаточно научиться пользоваться даром. Необходимо осознать последствия его использования. Тот, кто повесил на шею Литы странный артефакт, был силен. Очень силен. Но он не рассчитывал, что его противниками станут сразу два Творца без границ. Ребята сражались с противоборствующей магией и... выиграли. Кажется, Лита кричала. «Пей!» Мне под нос ткнулся бокал с вином, который я покорно поднесла к губам. Вкус содержимого почувствовать не удалось. «Получилось!» Я подняла глаза на усталого, взъерошенного Харуна. Парень улыбнулся и опустился рядом со мной на песок. «Да, у нас все получилось». Повертев в руках пустой бокал, он поставил его на песок и бросил на меня странный взгляд. «Кэрри занимается эльфийкой, не мешай ему, ладно?» «Что? Ты что-то не договариваешь?» Сузив глаза, я вцепилась в рукав рубашки своей жертвы, намекая, что пытаться бежать бесполезно. «Не дергайся, с ней все будет в порядке». «Я не об этом». «Это всего лишь мои предположения», — задумчиво произнес Творец миров, пропуская сквозь пальцы переливающийся драгоценными камнями ошейник. «Понимаешь, Лейна, уж больно серьезная защита стояла на ошейнике твоей подружки. Рабам даже самым ценным такие не надевают. Это была штучная работа. К тому же хочу заметить, что в процессе освобождения проявилась еще одна любопытная особенность этого милого колье. При попытке его снять, объект охраны уничтожается. Ты не местная, но, поверь мне, максимальное наказание, что обычно применяется для свободолюбивых рабов, это болевой шок. Я не хочу делать поспешных выводов, но тебе следует это знать». «Не психуй, Харун. Я давно догадалась, что ваш подарок не так прост. И что-то мне подсказывает, в эти выходные мы будем вызывать повышенный интерес окружающих». «Почему именно в эти выходные?» – удивленно уточнил Демиург. «Что значит «почему»? А кто обещал выгулять девушку на невольничий рынок? Я, может, горю желанием сходить на экскурсию и обогатиться духовно», – мстительно прищурилась я. Желание устроить небольшой домашний такой переполох в торговых рядах росло и крепло, особенно после информации о защитных характеристиках свежеснятого колье. «Духи предков! Лейна, ты что, серьезно? Девушкам, тем более необученным первогодкам, там не место!» – отрезал брюнет. «Харон, ну я же не одна, а с вами пойду!» Талантливо изображать взгляд побитого щенка я научилась где-то в районе 5 лет и с тех пор годами совершенствовала и оттачивала технику. «Меня этим не проймешь», — смягчился Деральтер. «Ладно, раз обещали, возьмем тебя с собой, но чтобы слушалась и никуда ни шагу». «Харон, ну ты же знаешь, что я первая никогда не полезу. К тому же уверена, вы меня прикроете, если что». «Куда мы денемся?» – покорно вздохнул Демиург. «И как нас угораздило связаться с тобой?» Внутренний голос настойчиво твердит, что даже плавание на судне Торна по пиратской акватории было более безопасным, чем предстоящая прогулка.